28 января 2003 года в Нью-Йорке прямо во время торгов на Уолл-стрит федеральные следователи арестовали одного из игроков. 44-летнему Эндрю Карлсону в последнее время сопутствовал слишком большой успех на рынке акций. Придя на биржу с начальным капиталом в $800, в течение 2 недель он смог заработать 350 миллионов. Каждая операция была крайне рискованна и приносила капитал только благодаря чистой случайности с вероятностью удачи приблизительно в 1 миллиардную долю процента. И все это на фоне резких скачков биржевого курса, при которых большинство инвесторов терпели огромные убытки, а то и вовсе разорялись. Феноменальный успех рискового игрока вызвал подозрения. Может быть, Карлсон завладел внутренней информацией компаний? Но как? Ко всеобщему удивлению, успешный брокер объяснил свои баснословные прибыли тем, что заранее знал, как играть на бирже, потому что прибыл из 2256 года. Якобы в его времени известно, что в 2002-2003 годах произошло одно из крупнейших падений рынка акций в истории. Предприимчивый пришелец из будущего решил воспользоваться этим знанием и поймать удачу. Эндрю Карлсон просил отпустить его, а в обмен обещал раскрыть несколько исторических секретов. Например, выдать место расположения Усамы бен Ладена и раскрыть способ излечения от СПИДа. Разумеется, следователи не поверили ни единому слову. Однако каково же было их удивление, когда ни полиции, ни ФБР не удалось найти записей о существовании человека по имени Эндрю Карлсон до декабря 2002 года. Неужели Эндрю Карлсон действительно пришелец из будущего? Невероятно. Но случай на Нью-Йоркской бирже далеко не единственный. В Англии 15 лет назад писали о путешественнике во времени Джонни Саллимане, который рассказывал о своих посещениях двора Людовика XIV и Марии Стюарт, приводя тому вещественные доказательства. В современный Лондон он прибыл для того, чтобы предупредить о военной и террористической угрозе, нависшей над человечеством. Его не восприняли всерьез. Удивительный гость исчез так же внезапно, как и появился. А вскоре пророчества странного гостя начали сбываться. Погибла принцесса Диана. Начались войны, о которых он предупреждал. Кем был этот человек? С точки зрения ученых, передвижения во времени не противоречат действующим законам физики. Но как это сделать? Пока об этом знают только писатели-фантасты. Кто эти люди, появляющиеся время от времени в наши дни, якобы из будущего? Мошенники и сумасшедшие? Или же наши потомки? Когда нам удастся найти ответы на эти вопросы? Покажет время. Тайное и неизведанное.